Глава 5. Остров украли. Друзья, если вы читаете это письмо, то прошу срочно привезите мне на остров безделия, новые майки, шорты, панаму, сборник анекдотов, газировку и пывки. И, пожалуйста, не говорите моей уфительнице, где я. Вовка Прогулькин из 2 В. Послание в бутылке. Кот-король быстро освоился на ледоколе. Он облазил все каюты, поточил когти о канаты, проверил все баночки на кухне и даже умудрился тайком понажимать кнопки в котельной. Довольный собой, он вытащил на палубу лавку и улегся греться на солнышке. Прошло 2 часа, но на горизонте островов не наблюдалось, и Пал Палыч пошел к коту. — Сколько, вы говорите, плыть до вашего острова? — спросил он. — А? Что, а? — подскочил кот. — Но вы говорили, что плыть до вашего острова 2 часа, верно? — Да, я тоже слышал эту цифру, — подтвердил подошедший Снеж. «Да, ровно 2 часа, а то и меньше. Я всегда помню, что говорю и какие обещания раздаю. Не забывайте, я ведь кот-король. Кстати, когда меня будут кормить? Уж очень я проголодался». «К вашему сведению, — Снеж сдвинул брови, — 2 часа, о которых вы говорили, только что закончились. А вокруг ни айсберга, ни облачка и... Ух ты! Ни острова!» «Не может быть! — воскликнул кот». Он побежал на нос корабля и, приставив лапы козырьком ко лбу, осмотрел океан. «Этого не может быть! Да вы, верно, сменили курс, пока я на секунду задремал!» «Я ничего не менял», — уверенно сказал Пал Палыч. «Но где тогда мой дом?» — закричал кот и двинулся на Пал Палыча. «Вы обвиняетесь в его похищении!» На шум прибежали Ежинка и Лемминги. «В чем я обвиняюсь?» — переспросил Пал Палыч. — Как бы я смог украсть ваш остров? — Что вы себе позволяете спорить с королем? — завопил кот и выпустил когти. Но не успел он договорить, как что-то толкнуло ледокол в бок. — А-а-а! — закричали все, валясь с ног. — Кто это? — Ежинка показала на выныривающую из воды гигантскую черную голову. Еще миг, и прямо над ними пролетела огромная касатка. Она вошла в воду с другой стороны ледокола, подняв фонтан брызг и окатив всех с головы до ног. Ледокол резко качнуло, и ежики с леммингами покатились по палубе. «А я говорил, что здесь все кишит касатками», — деловито заметил кот и скрылся в камбузе. «Хорош король», — подумал Снеж. Ко встрече с касаткой никто не готовился, и ежики, поднимаясь, опасливо переглянулись. Касатка обогнула ледокол и снова толкнула его в бок. От нового удара все снова упали, только и успев крикнуть «Ай-ой-вай!» «Что делать?» — спросила Ежинка, цепляясь за канат спасательной шлюпки. В этот момент касатка так толкнула ледокол в полюбившийся ей бок, что ежики и лемминги отцепились от канатов и свалились кучей у камбуза. «Вы как хотите, а я обедать!» — выдал малыш и юркнул внутрь. Здоровяк последовал за ним. «Ее нужно чем-то отпугнуть», — предложил Снеж. «Пал Палыч, у тебя есть сигнальная ракета?» Пал Палыч кивнул и бросился в капитанскую каюту. Неся сигнальную ракету в вытянутой руке, как факел, он побежал на нос ледокола, где его ждали Снеж и Ежинка. «Где касатка?» — спросил Пал Палыч. Ежики смотрели по сторонам, но ее как не бывало. «Смотрите, вон она!» — обрадовалась Ежинка. «Она уплыла!» Касатка обернулась на ледокол и оскалила зубы. «Ой-ой-ой!» — ужаснулся Пал Палыч. «Мне кажется, она обещает вернуться». «Уж поверь, теперь мы у нее на крючке!» — заверил кот, высунувшись из камбуза и облизывая лапку. «Так что, обед-то будет?» Ежики переглянулись. «Никакого обеда!» Ежинка поставила лапки в боки и сощурила глаза. «Сначала ты нам подробно расскажешь, где твой остров и сколько до него плыть, а не то...» Кот округлил глаза и жалобно мяукнул. «Но я сам ничего не понимаю. Мы давно должны были причалить». Он впервые серьезно посмотрел на ежиков. «Если только...» «Что, если только?» — закричали друзья хором. «Если только мы не попали в Премудрский треугольник». «Что?» — снова закричали ежики. «Какой еще треугольник посреди океана?» Пал Палыч уткнулся в карту. «А какой? Известны тем, что в нем живут монстры и топят корабли. Правда, был один кот, который смог оттуда вернуться, но он просто гений, любимчик Фортуны». Кот взял циркуль, переступил по карте три шага от точки их местоположения и нарисовал треугольник. «Что?» — ежинка топнула ножкой. «А заранее нельзя было предупредить! Что нам делать, кот-король?» Кот пошевелил усами, с надеждой посмотрел вдаль и вдруг закричал. «Я вижу мой дом! Ура! Он нашелся!» Кот забегал вдоль борта, то и дело останавливаясь и протягивая лапы к белому пятну на горизонте. Путешественники облегченно выдохнули. Пал Палыч стал крутить карту так и эдак, он то хмурился, то поправлял очки. «Странно, но на наших картах этого острова нет. Как, говорите, он называется?» — обратился он к коту. «Видите ли, в чем дело? Это не остров, а полуостров. Обязательно нанесите его на карту, рядом с треугольником, который я так красиво нарисовал. Это самый приветливый и гостеприимный уголок ледяных островов. И называется он полуостров полуправды». Снеж, Ежинка и Пал Палыч переглянулись. Куда их опять занесло? Полуглава. На полпути к полуострову. Вместо эпиграфа. Теперь ты знаешь, что такое полуостров, и в тексте мы будем называть его правильно — остров. А если коты будут говорить неправильно, исправляй. Ледокол приближался к острову. Уже издалека было видно, как толпы котов всех окрасов стягиваются на берег. Они вставали на задние лапы, чтобы получше разглядеть прибывающих. Несколько котов устроили потасовку. «Может, не сошлись во мнениях?» — подумал Снеж, внимательно наблюдавший за дракой. «Ох, и заживете вы сейчас!» — промурлыкал кот-король. «Еды много, напитков завались, а вид из ваших гостевых комнат — сказка. Я вам даже завидую!» — признался он. «Да, это наш стандарт. А как иначе? На меньшее я не согласен!» Разговаривали друг с другом лемминги и при каждой фразе приседали в реверансе. «Что ни говори, а иногда приятно побыть гостьей», — подтвердила ежинка. «Или гостем. Правда, Пал Палыч?» — подхватил Снеж. Но тот не ответил на вопрос Снеша. Вместо этого, делая пометки на карте, сказал: «Дальше плыть на ледоколе нельзя. Нужно пересесть в шлюпку». «Что вы, капитан!» — не согласился кот. «Очень даже можно. У нас возле берега большая глубина». Пал Палыч с сомнением посмотрел на кота. «Ура!» — радовались лемминги. «Мы сойдем на берег, как настоящие короли, по трапу!» «Нет!» — отрезал Пал Палыч. «Пока я капитан этого ледокола, мы не будем идти на таран берега». «Так давайте другого капитана назначим, делов-то!» — недолго думая, предложил кот. Он обернулся к остальным, но увидел лишь недовольные взгляды. «Ладно. Раз никто не хочет быть капитаном, я могу. Я король. Мне не привыкать управлять, тем более такой мелкой посудинкой». Кот чинно прошагал к штурвалу. «Нет!» — отрезал Снеж. «Капитан здесь Пал Палыч, и это больше не обсуждается. Мы пойдем к острову на шлюпке». Кот фыркнул и пнул штурвал. «Счастья своего не понимаете», — заявил он и якобы ненароком задел Пал Палыча коготком. «Ай!» — вскрикнул тот. «Ты что царапаешься?» «Прости, я такой неуклюжий!» Кот ухмыльнулся и дернул хвостом. Когда шлюпка оказалась на воде, путешественники стали готовиться к спуску. «Почему шлюпка только одна?» — возмутился кот. «Я вижу, у вас и вторая есть, а мне, как королю, положен отдельный транспорт». Пал Палыч сердито посмотрел на него и ответил. «Вторая шлюпка, запасная, и останется на ледоколе. А вы и в этой прекрасно поместитесь. потому что я на берег не пойду», — заявил Пал Палыч. «Я есть и спать не смогу, если оставлю крошика без присмотра. А вы идите и возвращайтесь скорее». «Ну как же так?» — воскликнул кот. «Нет, это ни в какие ворота не лезет. Причаливать он не хочет, королю шлюпку не дает, гостить не намерен. Я просто обязан на тебя обидеться. И без тебя тоже никуда не пойду. Вот. Останусь здесь и скажу, что меня держат в плену. Представляете, что тогда будет?» Ежики посмотрели на берег, усыпанный котами. Никому не хотелось злить этих милых хищников. «К тому же, что может случиться с ледоколом?» — продолжал кот. «Он же на виду. Шлюпку мы поставим под замок, и никто не сможет на нее даже глазом посмотреть». «Пал Палыч, пожалуйста!» — попросили лемминги. «Пару часиков и сразу назад!» «Ладно», — согласился тот и добавил. «Но поедем все вместе на одной шлюпке». Перед тем, как спуститься в шлюпку, Пал Палыч закрепил штурвал и отключил подачу дров. Он спешил и переживал, что задерживает остальных, и не обратил внимания на мигающий зеленый огонек таймера на панели котлов. Кто-то позаботился о том, чтобы к вечеру все настройки сбросились и котлы разогрелись до максимума.